Спроси вы меня час назад. Скажи-ка, старая лиса, на что мы можем рассчитывать после Виктории? Я бы честно ответил. Автономия Болгарии да кусочек Кавказа. Вот максимум прибытка, жалкая цена за десятки тысяч убитых и потраченные миллионы. А теперь чуть подался вперед Александр. Канцлер выразительно посмотрел на Варю и Фондорина. Мизинов понял смысл взгляда и сказал: «Ваше Величество, я понимаю, куда клонит Михаил Александрович. Я пришел к тому же умозаключению и привел с собой титулярного советника Фондорина не случайно. А вот госпожу Суворову мы, пожалуй, могли бы отпустить». Варя вспыхнула. «Оказывается, ей здесь не доверяют? Какое унижение быть выставленной за дверь, да еще на самом интересном месте!» «Прошу прощения за дерзость», — впервые за все время аудиенции разомкнул уста Фондорин. «Но это неразумно». «Что именно?» — насупил рыжеватые брови император. «Нельзя доверять сотруднику наполовину, ваше величество. Влечет за собой ненужные обиды и вредит делу. Варвара Андреевна знает так много, что об остальном все равно без труда догадается». «Ты прав», — признал царь. «Говорите, князь». «Мы должны воспользоваться этой историей, чтобы опозорить Британию перед всем миром. Диверсия, убийство, сговор с одной из воюющих сторон в нарушении нейтралитета — это неслыханно. Честно говоря, я поражаюсь неосторожности графа Биконсфилда. А если бы мы сумели взять Маклафлина, и он дал показания? Скандал! Кошмар! Для Англии, разумеется. Ей пришлось бы уводить свою эскадру, оправдываться перед всей Европой и еще долго зализывать раны. Во всяком случае, в восточном конфликте Сент-Джемский кабинет был бы вынужден сказать «пас». А без Лондона наши австро-венгерские друзья сразу бы присмирели. Вот тогда мы могли бы воспользоваться плодами победы в полной мере и... «Мечты!» — довольно резко прервал старика Александр. «Маклафлина у нас нет. Спрашивается, что делать?» «Добыть?» — невозмутимо ответил Корчаков. «Но как?» «Не знаю, ваше величество, я не начальник третьего отделения». И канцлер умолк, благодушно сложив ручки на тощем животе. «У нас есть уверенность в виновности англичан и есть косвенные доказательства, но нет прямых», — принял эстафету Мизинов. «Значит, их надо раздобыть. Или соорудить». «Хм, объяснить», — поторопил его царь. «И не мямли, Мизинов, говори напрямую, не в фанты играем. Слушаюсь, ваше величество. Маклафлин сейчас или в Константинополе, или, что вернее всего, держит путь в Англию, поскольку его миссия выполнена. В Константинополе у нас целая сеть секретной агентуры, и похитить мерзавца будет не так уж сложно. В Англии это сделать труднее, но при толковой организации...» «Я не желаю этого слышать!» — вскричал Александр. «Что за гадости ты говоришь?» «Сами же велели не мямлить», — развел руками генерал. «Привезти Маклафлина в мешке, конечно, недурно бы», — задумчиво произнес канцлер. «Да уж больно хлопотно и ненадежно. Как бы самим в скандал не вляпаться. В Константинополе еще ничего, а вот в Лондоне я бы не рекомендовал». «Хорошо», — с горячностью тряхнул головой Мизинов. «Если Маклафлин обнаружится в Лондоне, мы его не тронем. Но поднимем в тамошней прессе скандал по поводу неблаговидного поведения британского корреспондента. Английской публике проделки Маклафлина не понравятся, ибо в рамки пресловутой «fair play» они никак не вписываются». Корчаков одобрил. «А вот это дельно. Чтобы связать Биконсфилду и Дерби руки, хватит и хорошего скандала в газетах». Все время, пока шло это обсуждение, Варя незаметно по четверть шажочка перемещалась поближе к Расту Петровичу и вот, наконец, оказалась в непосредственной близости от титулярного советника.